под последним натиском урагана. Они так обессилели в этой долгой борьбе с волнами, длившейся несколько часов, что не могли уже держаться на ногах. Они умирали от голода и жажды, поскольку на обломке плота, спасшем их, не было ни кусочка съестного и ни глотка пресной воды. «Гром и молния!» — воскликнул Карма, ощупывая бока, чтобы убедиться, что все ребра целы. «Даже не верится, что я жив. Уцелеть среди этакой канонады, спастись от взрыва и, наконец, еще и от бури. Не каждый день такая удача, ей-богу!» «Лишь бы это не стало началом новых бедствий», — мрачно сказал Ван Штиллер. «Мы безоружны, а еще неизвестно, что нас тут ждет». «Чего, друг Штиллер, со мной мой нож, а капитан не потерял свой кинжал. Посмотрим, что ты сделаешь со своим ножом, когда мы встретим индейцев», — заметил гамбуржец. «Здешние племена питают явную страсть к человечьим ребрышкам. На этих самых берегах индейцы съели капитана Белое Перо со всей его командой. Ты знал его?» «Черт побери, это был храбрец, не боявшийся самого дьявола, а окончил на сковородке, как камбал или бифштекс. Ты хочешь меня напугать, старина? Момент ты выбрал самый неподходящий. Я хочу только выбить у тебя из головы некоторые иллюзии. Увы, дорогой Карма, перспективы у нас не блестящие». «Белый кум прав», — подтвердил Моко. «Жители этих земель съедают людей, которых море выбрасывает на их берега. Тогда будем держаться подальше от этих господ, которые так любят мясо белых». «Не только белых, но и негров», — сказал гамбуржец, смеясь. «Неужто нам предназначено судьбой пойти на обед этим людоедам? Умереть на сковородке и вместо гроба попасть в живот индейца? Ну, это уж слишком жестоко. А что скажет черный кум? Что пора оставить в покое животы индейцев и подумать о наших собственных. Вот совет мудреца!» — одобрил Карма. — «Я тоже заметил, что мои кишки тоскуют о том ужине, который я не успел проглотить вчера вечером». — «Но я не вижу здесь ничего, кроме сосен», — заметил Ван Штиллер. — «Под этими деревьями нам, возможно, удастся найти кое-что». — «А пойдем, черный кум, посмотрим. А Ван Штиллер останется здесь с капитаном». — «Пошли», — сказал негр, вооружаясь толстой палкой, подобранной на земле. Пока они готовились обшарить лес, который простирался перед ними, черный корсар взобрался на утес, возвышавшийся над морем, и впился взглядом в горизонт. Он все еще надеялся увидеть свой корабль, который ураган унес в Атлантику, но надежды его были тщетны. Ветер и волны отбросили его очень далеко, и, может быть, уже разбили о скалы. «Последи за ним», — сказал Кармо гамбуржцу. «Бедный капитан, боюсь, что ему не видать больше свой доблестный корабль». «Как и вам никогда не видать больше тортуги», — печально ответил гамбуржец. «Ничего, мы еще не умерли, Ван Штиллер».